«Буду», — обреченно пообещала я. И вот 20 с лишним лет я периодически прихожу на почту и получаю письма Игоря. Тут же на открытке пишу ему пару строк, мол, жива-здорова, чего я тебе желаю. На антресолях лежат коробки из-под обуви с письмами Игоря. Многие конверты я даже не вскрыла. Коробка так называемой текущей корреспонденции хранится в большом отделении платяного шкафа под платьями на плечиках. Коробка заполняется, отправляю ее на антресоли. Рука не поднимается выбросить это эпистолярное наследие, но и читать его заставить себя не могу. Любовные письма от нелюбимого — самое скучное из возможных текстов. Кроме того, Игорь не беллетрист и не поэт, его речь косноязычна, хотя и отшлифовалась на штампы за многие годы. По утверждениям Игоря, наша переписка — тот самый кислород, без которого ему вообще нельзя жить. Мои жертвы в ответ на великую любовь не столь уж обременительны. Во-первых, я иногда отвечаю. Во-вторых, никому не рассказывала об этой переписке, то есть не сделала из Игоря посмешище. Когда вырабатывала план побега, я ни разу не вспомнила об Игоре. Мне требовалось скрыться так, чтобы ни одна разыскная собака не обнаружила. Просто ткнуть пальцем в карту и поехать неизвестно куда — очень соблазнительно. Но не в моем положении, которое дальше будет становиться все уязвимее. Мне необходимо участие, крыша над головой, медицинское наблюдение, относительно нормальные условия после родов хотя бы на несколько месяцев. Лучше на год, пока ребенок не станет ходить, или на два, когда он будет говорить, или на всю оставшуюся жизнь. Мысленно перебрала знакомых и родственников. Не очень много кандидатур, и никто не годился. Об Игоре я не помнила, как не помнят об охраннике, которому ежедневно показываешь пропуск у входа на работу. Уже склонялась к мысли поехать куда-нибудь на юга, снять квартиру и затаиться. Но ни одного знакомого лица, даже при моей необщительности. Это страшно. Случись что-нибудь со мной, как поступят с ребенком? Отдадут в детдом? Стоило огород городить, чтобы моя дочь пополнила ряды несчастных сирот. Ее, конечно, могут удочерить и отправить куда-нибудь в Австралию. Рожать ребенка, чтобы осчастливить австралийских фермеров? Неизвестно, как они воспитают мою малышку. Вдруг они мормоны? И будет девочка третьей женой религиозного фанатика. Я предавалась этим размышлениям, проезжая в троллейбусе по Чистопрудному бульвару. Увидела здание почтампа. Надо бы выйти, забрать письма Игоря. Давно ему не отвечала. «Игорь, а чем не выход?» «Отличный выход!» Я стала протискиваться к двери. «Игорь хорош тем, что я...» Даже не обузой на шею ему повесну, а окажусь своего рода благодетельницей. Ты столько лет меня ждал, вот, дождался, принимай. А если захочет все по-настоящему, с постелью и поцелуями. Тянуть время. Тебе, Игорек, терпения не занимать. Я сейчас не могу, доктор не велит, но поцеловаться придется. Но ничего, не сахарное, ради ребенка потерплю. И есть хорошая уловка. Дай мне к тебе привыкнуть. Не торопи, потерпи. Найдя гениальное решение, я испытала подъем духа, которого давно была лишена. Тупиковая ситуация вдруг оборачивалась прекрасной перспективой. В долгий ящик я решила дело не откладывать. Прямо с почтамта заказала справочную телефонную службу Алапаевска, и мне по фамилии и адресу дали номер домашнего телефона Игоря. Я его тут же набрала. «Привет!» — радостно поздоровалась. «Это Кира». «Кто?» — спросили на том конце. «Игорь?» «Да». Он растерянно протянул. «Игорь, я могу подумать, что ты не рад меня слышать», — капризно захихикала. «Очень». Он задохнулся от восторга. «Очень рад. Но ты никогда. Ты уже 3 месяца не пишешь. Кира, это правда ты?» «Ну, конечно. Как же тебе доказать?» Я же манничала, как записная кокетка. «Помнишь, мы ходили на каток в парк Горького, и ты учил меня прыжку в полоборота, а я все время падала. Мы замерзли, а ты еще купил мороженое. В тот вечер я отбила копчик, и у меня здорово болела попа, выражаясь языком моего сына, до рождения которого оставалось 3 года. болел банкомат.